Дранков взял со стола пачку денег. — Желаю здравствовать. Дергоусов тяжело посмотрел ему вслед. — Иди пока. Только ключ и папку полиция найдет завтра у тебя в киноателье. А тебя самого, Бог даст, по весне, когда Москва-река вскроется. У входа в кабинет его ждал Казимир Нож. — Где Дранков живет, знаешь? — Да. Воробья и Леху на моем моторе к нему во двор. Пусть глушат и в реку. А для тебя есть особое дело. Дранков зашел к Семену. — Ну как? Андрей достал пачку денег, положил на стол. — Это на свадьбу. — Сколько здесь? — 10 000. — Неплохо. — Погуляем за счет Дергоусова. — Ну ты, Андрюша, орел. — Ворон я, Сеня. Общипанный ворон, клюющий падаль. Дай мне с собой что-нибудь. — Закуски, выпивки. — Всего. Дранков ехал через заснеженный город и думал о том, что больше никогда не будет помогать Семену в его делах. Шантаж не его призвание. У него и Наташи сегодня достаточно денег, чтобы снять фильму. А сценарий для нее напишет он сам. В новой ленте будут гореть склады, солдатиков он покажет в продутых ветром шинелях, а главное, снимет всю тыловую сволочь, все жулье, делающее миллионы на солдатской крови. Пролетка ехала не торопясь, колеса пробуксовывали на снегу. Через пару дней на санках придется ездить. Дранков подумал, что скоро Рождество, а там и Новый год, и ему стало легко и спокойно. Правда, когда пролетка свернула с Тверской и колеса застучали по булыгам грузин, он вдруг почувствовал неосознанную опасность. Гоня от себя мысли о плохом, он все же вынул браунинг из заднего кармана, снял с предохранителя и сунул его в карман пальто. Держа корзинку в левой руке, Андрей вошел под арку и увидел, как от стены на него надвинулись двое в шинелях. Дранков выдернул из кармана браунинг. — Буду стрелять! — Попробуй, сука! В руке у одного сверкнуло лезвие ножа, и Дранков выстрелил. — дико заголосил воробей. Второй бросился на улицу, но натолкнулся на сыщика. — Целый, Андрей Васильевич! — крикнул сыщик. — Вроде да! В нескольких шагах, завывая от боли, корчился на снегу человек. Второй с поднятыми руками стоял у стены. Из его подъезда на шум выстрела бежали двое агентов из летучего отряда. — Но какая же сволочь, Дергоусов! — Дранков сунул браунинг в карман и, осторожно неся корзинку, пошел к своему парадному. Фельдшер закончил бинтовать ногу задержанного. — У меня все, господин начальник. — Тогда иди. Бахтин подошел к полулежащему на диване налетчику. — Кто послал? — Сами. Карася грабануть хотели. — Значит, сами. Бахтин взял тяжелую трость, прислоненную к стене, и с оттягом рубанул по забинтованной ноге. Дико закричал задержанный. В комнату вбежали Кулик и Гейде. — Что? — Ничего. Хамит. Бахтин присел на стол, закурил. — Так кто послал? Воробей зло посмотрел на него и процедил с ненавистью. — Да пошел ты! Договорить он не успел. Гейде ножными шашки изо всех сил ударил его по ноге. Воробей даже не крикнул, а охнул тихо и потерял сознание. — Смотри-ка, — удивился Бахтин, — а на вид вполне крепкий мужик. Он взял графин с водой и вылил на голову налетчика. Тот застонал, задергался на диване. Бахтину не было жаль этого человека, всего час назад пытавшегося отправить на тот свет Дранкова. Да и не был он человеком в представлении сыщика Бахтина. Ежедневно ему приходилось сталкиваться со всей городской мразью. И если человек, попавший в сыскную случайно, укравший от голода, от нужды тяжелой, вызывал в нем сочувствие, то жиганье он ненавидел и был к ним беспощадным. «Агент и кулак — вот главное оружие сыщика», — любил говорить Бахтин. Налетчик замычал, открыл глаза. «Кто тебя послал, сука?» Бахтин подошел к дивану. «Не скажешь, останешься без ноги». «Казимир послал». «Нож?» «Он». «А еще кто?» «Ну, телись, сволочь, телись». «Хозяин наш, Дергоусов». «Вот видишь, как все просто». — А ты, дурочка, боялась, — засмеялся Гейда. — Степан Николаевич, — сказал Бахтин, — распорядитесь о враче. В тюремную больницу его. Он присел на диван. — Как зовут тебя? — Сомов Григорий, — сквозь слезы ответил налетчик. — Кличка? — Воробей. — Плохо. — Да куда хуже, господин полицейский. Бахтин встал, подошел к шкафу, вынул бутылку водки, налил полный стакан. — На, — протянул его Воробью. — Выпей, полегчает. К полуночи утихшая было метель опять закрутила. Снег залепил фонари, окна, и город погрузился в вязкую темень. Ветер слизнул с улицы прохожих. Да и кому в голову придет шататься по Москве в такое время? Казимир стоял в подворотне напротив дверей редакции «Русского слова». Он приехал сюда минут 20 назад, поэтому еще не успел замерзнуть. Но ветер был какой-то шалый, постоянно меняющий направление. То он нес клочья снега вдоль улицы, то вдруг врывался в подворотню и за секунду продувал ее холодом. Где же этот чертов сторож? Спит, небось, старая сволочь. А Дергаусов тоже хорош. Сказал нынче, что надо уезжать в Персию. Да зачем она ему сдалась, Персия эта? Какого дьявола он там забыл? Нет, бумажки-то эти он возьмет. А потом пусть хозяин выкупает их у него за хорошие деньги. Империалы. Только они нынче в цене. Казимир знал, где у Дергаусова лабаза каменная. Знал он, где Юрочка хранит свои денежки. Можно было бы вообще сразу поехать в Малый Казихинский, да и грабануть его. Пожалуй, он так и сделает. Сначала возьмет бумажки, а потом туда. Благо, пешком ходу 10 минут. Пусть в свою Персию едет. Там край богатый, он себе еще наворует. А документы эти — гарантия. Пока они у него, Юрочка к легавым не пойдет. Ну, наконец-то! Казимир подождал, когда сторож скроется в метельной тьме, и перебежал улицу. Вот оно, окно. Казимир встал на выступ стены, толкнул окно. Оно поддалось. Он подтянулся и бросил свое легкое тело через карниз. Аккуратно спрыгнул в коридор, закрыл окно. Потом прислушался. В доме было тихо. Казимир вынул из кармана шинели потайной фонарь. Желтоватый кружок побежал по полу, осветил стены, вытертый ковер, стулья, диван прожженный. Он быстро прошел в прихожую, поднялся по лестнице. Прислушался. Тихо. Коридор показался Казимиру бесконечным. Правда, ковер на полу глушил шаги, но все же некое чувство дискомфорта нож ощущал. Он уже подумал о том, чтобы повернуть назад. Но ожидание на холоде, удачный прыжок в окно, тишина в редакции — все это успокоило его. Вот четвертая дверь. Казимир осветил замочную скважину, вставил ключ. Замок открылся сразу. Он толкнул дверь и вошел в темный кабинет. Полоснул лучом фонаря по плотно занавешенным окнам. Тяжелые портьеры закрывали их от пола до потолка. Подошел к письменному столу. Выдернул второй ящик. Сверху лежала папка с золотым тиснением. Казимир достал ее. И тут вспыхнул свет. Из-за портьер выскочили люди с оружием. «Руки!» На него смотрели 4 револьверных ствола. В такой ситуации только обнюхавшийся кокаином человек мог начать сопротивляться. «Обыщите его!» В комнату вошел высокий, элегантный господин. «Ну что, мож, отгулял?» «Я не понимаю, о чем вы говорите!» «Не лепи Горбатого!» И тут в кабинет вошел Курантовский из Варшавской сыскной. И Казимир понял, что влип. Бахтин подошел к столу. — Ну что, Колецкий, сами расскажете, как убили городового, или будем беседовать в сыскной? Казимир посмотрел на сыщика и понял, что они знают много. А то, чего не знают, выбьют у него на допросе. — Что вы хотите узнать? — Кто убил городового и поджег склад? — Городового убил Дергаусов. — Из чего он стрелял? — Из маленького браунинга. — Чем докажешь? — А у него в кармане шинели запасная обойма осталась. И было это чистой правдой. Потому что Казимир, уезжая из ресторана, повинуясь какому-то неосознанному чувству, сам положил ее в карман шинели Дергаусова. И именно это спасало его от виселицы, которая по военному времени вполне могла обломиться за убийство чина полиции. — Твоя роль? — Я, господин начальник, только газолин принес. Бахтин посмотрел на этого маленького изящного человека, на котором мундир Земсоюза сидел с необыкновенным шиком, и подивился, как в этом субтильном существе живет столько скверны. «Господин начальник, я хотел бы поговорить с вами и паном Курантовским. Тет-тет-тет». «Любопытно». «Господа, оставьте нас втроем», — усмехнулся Бахтин. «Сыщики вышли». «Ну что же вы желаете нам поведать, пан Калецкий?» «Господин начальник, я вам все расскажу о делах Дергаусова, если пан Курантовский забудет о моих варшавских шалостях». «Шалостях?» — засмеялся Курантовский. «А ломбард? А ювелирная лавка на Крахмальной?» «Я сдам подельников». «Не торгуйся, Казимир», — Бахтин закурил. «Есть несколько путей отвести тебя от петли. Возможно, ты нам пригодишься. Но пока напиши все, что знаешь о Дергаусове». «Я был слепым орудием, господин начальник». «Не лепи горбатого. Казимир, ты же не фраер, а авторитетный налетчик. Смешно, ей-богу». «Степан Николаевич!» В комнату вошел ротмистр Гейда. «Александр Петрович, обойма действительно в кармане шинели Дергаусова. В гардеробе двое сыщиков». «Степан Николаевич, берите его и допросите по всей форме. Только о подполковнике Княжине ни слова пока», — понизил голос Бахтин. «А мы в Мавританию». Во втором часу ночи Дергаусов почувствовал, что захмелел. Нет, он пьяным не был. К нему пришло счастливое ощущение публичного одиночества, когда все происходящее в кабинете ресторана отдалилось от него, стало неважным и неинтересным. В углу играл на рояле элегантный худощавый человек в ярком платке вместо галстука. Голос его, грустно надтреснутый, чуть грассирующий, заставлял Дергаусова полностью абстрагироваться от реальности. Про себя он повторял щемящие слова романса, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Господи, да чего же хорошо! И певец этот, Саша, которого затащил к ним Сережка Лидин, пел изумительные песенки, так созвучные настроению Дергаусова. Ему было грустно уезжать из привычного московского мира. От веселых женщин, сытных кабаков, от всей этой бесшабашной компании. Вошел официант, поклонился. — Вас, ваше высокоблагородие, господин Пашковский к аппарату просит. — К аппарату? Куда? Дергаусов начал застегивать френч. — А здесь, рядом-с. — Пошли. Он встал и зашагал к дверям. Никто из веселой компании не обратил на него внимания. Официант услужливо скользил впереди, показывая дорогу. — Здесь. Дергаусов открыл дверь. Официант толкнул его в спину, и он буквально влетел в кабинет. «Как?» — он не успел договорить. Двое ловких молодых людей схватили его за руки, щелкнули наручники, и только тогда Дергаусов увидел, что в комнате у стены стояли еще трое. К нему вплотную подошел высокий, модно одетый человек. «Я помощник начальника московской сыскной полиции, коллежский советник Бахтин. Арестовываю вас как подозреваемого в поджоге Пресненского склада и убийстве городового Полуянова». Дергаусов молчал. Он просто не мог говорить, не мог вспомнить слова. «Ваша шинель в гардеробе?» — спросил Бахтин. Дергаусов кивнул. «Пошли». В гардеробе перепуганный швейцар накинул шинель на плечи Дергаусова. «Минутку», — подошел Бахтин. «Понятые здесь?» «Здесь, господин начальник!» — рявкнул радостно Баулин. «Обыщите». Баулин вынул из кармана шинели инкрустированную серебром обойму от Браунинга. «Нет!» — закричал Дергаусов. «Нет!» — и забился в руках сыщиков. Домой Бахтин приехал утром. Прошел в кабинет и сел, не раздеваясь, у окна. Светало. И город за окном, заваленный снегом с горящими теплым огнем окнами, казался дивной рождественской открыткой. Многосуточная усталость сразу прошла, как только он сел в привычное кресло, положил руки на зеленое сукно стола. Муркнув, ему на колени прыгнула Луша, залезла на грудь и запела радостно. Бахтин тоже обрадовался ей. Как каждый одинокий человек, он с возрастом все больше привязывался к улицам, домам, животным. Ну и, конечно, к книгам. И было это противоестественно, потому что люди тянулись к нему, многие, особенно сослуживцы, подражали его манере одеваться, говорить. Бахтин тоже был расположен к людям. Он искренне дружил с Женей Кузьминым, скучал по аресту Литвину и Филиппову, был сердечно привязан к Ирине, когда-то безмерно любил Лену Глебову. Чувство одиночества он испытал сразу после исключения из училища. Для него закрылись двери приличных домов. И те юношеские связи, которые с возрастом перерастают в определенные светско-деловые отношения, окончательно оборвались после его ухода в полицию. На беспокойном поприще своем он заработал некую известность, сродни популярности циркового борца. Получил русские и иностранные награды, чин 6-го класса, но, тем не менее, остался полицейским чиновником, то есть человеком, с которым неудобно было иметь короткие отношения. Но так уж сложилось, что все его друзья и привязанности, приобретенные в молодости, остались словно застекленной дверью. Он видел их, голоса слышал, а войти не мог. Потому что дверь-то открывалась только с одной стороны. А он хотел именно туда. Хотя и знал, что общество-то больно и порочно. Что многие из этих лощеных, истинно светских людей нечисты на руку, развратны и подлы. Но что делать? Людям всегда хочется попасть именно туда, куда их никогда не пустят. И Бахтин часто думал о том, как открыть эту чертову дверь, как попасть в тот красивый и легкий мир. Сначала он думал, что чины и награды помогут ему. Нет. Шли годы, он становился старше, кажется, пора успокоиться. Женился бы на милой дочке одного из коллег, воспитывал бы детей, но слаб человек. Живет в нем всепоглощающее тщеславие, и от этой болезни возраст не лечит. Так и остался он человеком за дверью. Но все-таки он сделал свое дело, и человек из общества присядет на скамью подсудимых. И родилось внутри его щемящее чувство победы. Словно запели трубы на юнкерском плацу. Бахтин аккуратно взял лушу, не раздеваясь, лег на диван и немедленно заснул. «Уж и не знаю, что мне делать!» Полицмейстер, московский генерал Золотарев, тяжело вздохнул. «По службе нашей собачьей я искренне благодарю вас. Вот и распоряжение подготовило поощрение всех в деле участвовавших. Более того, князь Львов из сумм Земсоюза средства немалые выделил на поощрение. Военное ведомство награждать вас собирается. Но не знаю, что и делать. Градоначальник весьма недоволен». «Позвольте, ваше происходительство». Маршалк вскочил. «Как же так? Мы такое сложное дело подняли. За месяц буквально». «Да сидите вы, Карл Петрович, голубчиков мой. Я разве не понимаю, но... Коншин ваш должен стать родственником Климовича. А его все московские газеты полощут. Ну, а вы что молчите, Александр Петрович?» «Жду, ваше происходительство, жду, когда до меня очередь дойдет». «Уже дошла!» Золотарев грузно опустился в кресло. «Езжайте домой, переодевайтесь по форме и к градоначальнику. И очень прошу вас, Александр Петрович, сдержитесь, выслушайте все и плюньте». «Ваше происходительство, скажите мне, как непосредственный начальник, что я совершил противозаконного?» «Ну, разве вы не понимаете?» «Никак нет, ваше происходительство». «Не так мы говорим, не так!» Золотарев нервно чиркнул спичкой, прикурил. «Я вам враг разве?» «Да что говорить, собачья у нас служба. Идите, голубчик, и помните, в 3 вы у генерала Климовича». В час Климович встретился с начальником охранного отделения полковником Мартыновым. «Вот, ваше происходительство». «Да бросьте вы, Андрей Павлович, не на параде, попрошу без чинов». «Слушаюсь, Евгений Константинович, вот разработка на Бахтина». «Сами перескажите». «К нему весьма благосклонен Белецкий. Пользовался покровительством Джунковского. Учился в Александровском училище. За неделю до выпуска отчислен за дуэль». «Это я что-то слышал. Весьма романтичная история. Поступил на службу в Санкт-Петербургскую сыскную полицию рядовым сыщиком в летучий отряд. Раскрыл несколько сложных дел, упорно занимался криминалистикой. Был назначен помощником заведующего летучим отрядом, получил 1-й классный чин. Далее по службе рос весьма успешно. По именному повелению получил 2 Владимиров. За дело братьев Гохман президент Франции пожаловал ему орден почетного легиона, имеет персидскую и бухарскую звезды. Да они у каждого дворника в столице есть. Тем не менее, достиг успехов в английском боксе и криминалистике. Награжден на Международном съезде криминалистов в Женеве почетной медалью. Смел, решителен, честен. Живет посредством. Окружение в основном сослуживцы и литератор Кузьмин. С женщинами имел долгие связи. Вы мне, Андрей Павлович, нарисовали идеальный портрет. А мне нужно... Понимаю, Евгений Константинович. Одна зацепка была. Мой агент Сибиряк сообщил, что в 12-м году в Париже Бахтин предупредил его и некоего социалиста Литвинова о том, что загранрезидентура готовит против них операцию. Агент-блондинка обработал Литвинова, но тот об этом слухом не слыхивал. Я решил провести оперативную комбинацию, но она не удалась. Бахтин выгнал сибиряка и пригрозил ему арестом.